Глава 14. Проснувшись 4:30 утра, я написал записку и оставил на прикроватной тумбочке для Лены, которая тихонько сопела, мило улыбаясь во сне. Надел плотный походный костюм, взял зелье стрел с патронтажем и вышел из комнаты. В квартире царила тишина. Даже кухарка еще не приступила к приготовлению завтрака. Я незамеченным вышел из дома и сел в свою машину. До Новгорода довольно далеко. Я в прошлый раз зарекся ездить туда на машине. Поэтому заранее заказал себе билет на дирижабль. Не знаю точно, но кажется, так будет даже быстрее. Заплатив за билет, я поднялся на борт и быстро нашел свою каюту. Одноместная, но люкс-класса, поэтому в нее легко могли уместиться гораздо больше пассажиров. Я не шиковал, просто мне нужно было место, где смогу сделать патроны для зелья стрела. Все необходимое я прихватил с собой. Через 20 минут, когда дирижабль взмыл в небо, я запер дверь на засов и разложил на круглый стол, прикрученный к полу, все необходимое. Однако не успел приступить к формированию крахмальных шариков, как в дверь постучали. «Кто там?» «Господин Филатов, не хотите ли чаю?» Послышался нежный девичий голосок. «Нет, мы же только что взлетели». «А может, вам нужно сменить скатерть? Кажется, мы забыли это сделать после прошлого рейса». «Нет, не надо, скатерть чистая». Я бегло осмотрел стол. Странно, от скатерти пахло свежестью и стиральным средством. «Позвольте хотя бы протереть ваш иллюминатор», — жалостливо сказала она. «Мы не успели как следует подготовить вашу каюту, поэтому...» «Девушка, у меня все хорошо, я занят. Прошу не беспокоить меня до конца поездки», — с нажимом проговорил я, ведь уже начал терять терпение. За дверью послышалась какая-то возня и шепот. В следующую минуту в дверь снова забарабанили. Притом так громко, что вся стена вместе с дверью завибрировала. Ну, это уже ни в какие ворота. Я вскочил со стула, решительно подошел к двери и, отодвинув засов, резко распахнул дверь. «Какого черта, Кирилл?» Кирилл Попов и два его верных человека стояли в коридоре и улыбались мне. «Что вы здесь делаете?» «А ты думал сбежать от нас?» — скинул брови Кирилл. «Не выйдет. Демидов велел охранять тебя. А я слишком маленькая сошка, чтобы не подчиняться такому большому человеку, как он. Но как вы узнали, что я здесь?» «Сопровождение доложило. Ребята сказали, что ты приехал на вокзал. А вот куда ты купил билет, мне не составило трудности узнать. Получается, что от вас не спрятаться, не скрыться?» — уточнил я. «Прав, от нас не убежишь!» С довольным видом ответил он и кивнул на стюардессу в синей форме. Она виновато смотрела на меня. «Ты на девчушку не обижайся, это я ее попросил выманить тебя». «Даже не думал». Улыбнулся я ей и снова обратился к Попову. «Приглашать не буду, занят». «Понял. Ты хоть скажи, надолго мы в Новгород?» «Пока хитиноглота не убью». Подумав, ответил я. «Чего?» Начальник службы безопасности вытаращился на меня. «Ты хочешь поохотиться на тварь, сбежавшую из Анобласти?» «Да, но я вас с собой не звал. Сами навязались. Можете возвращаться в Москву ближайшим рейсом. Я никому об этом не скажу», — заверил я. «Вот еще. Теперь-то мы от тебя точно ни на шаг не отойдем». Попов указал на дверь каюты, в которой они выкупили места. Оставил одного из бойцов рядом с моей каютой и ушел. Я же запер дверь и продолжил заниматься изготовлением патронов. Зелье стрел я зарядил через одного оковами и пурпурным отравителем. Иду ведь на охоту. Обычный пистолет я тоже с собой взял, вместе с целой упаковкой патронов. Поэтому, как говорится, был во всеоружии. К обеду мы прибыли в Новгород. В дороге с Поповым и охранниками пообедали в ресторане, поэтому не стали тратить время и, заказав такси, поехали к Анобласти. Именно там мы договорились встретиться с охотниками, с которыми я заходил в аномалию при своем предыдущем приезде. «Саша Филатов, здорово! Рад тебя видеть!» Афоня добродушно улыбнулся и, пригладив густую русую бороду, протянул мне свою большую руку. «Здравствуй, Афанасий!» Мы обменялись рукопожатиями. «А где Тимофей?» «Так вот же он! Снова свой шлем напялил!» Он весело рассмеялся и указал куда-то за свой внедорожник. В это время из-за него показался второй охотник в уже знакомом шлеме. Именно он был на нем, когда мы заходили в Анобласть. Скорее всего, именно благодаря шлему он не получил серьезной травмы, когда машину опрокинул древень. Мы поздоровались. Я представил охотникам Попова и магов, после чего Афанасий ввел нас в курс дела. «Уже третий день за этой тварью бегаем, но до сих пор даже не знаем, в какую сторону она сбежала», — пояснил Афоня. «Сначала мы ее искали у деревни, думали, может, снова заявится. Она совсем в другом месте объявилась, на ферме. Между деревней и фермой по прямой 50 км. Шустрый мутант оказался», — поддакнул Тимофей. «К нам еще вчера на подмогу имперских охотников отправили. Вот мы все вместе и прочесываем лес. Только, кажется, мне толку не будет», — покачал головой охотник. «Неужели нет никаких зацепок?» — спросил Кирилл. «Какие могут быть зацепки? Собаки взяли след, но тут же его потеряли. Один воет на одно дерево, второй на другое, а кто-то рвется к воде». «Эх!» — он махнул рукой и недовольно сморщился. «Толку от них никакого». «Ты не прав», — возразил я. «Собаки не могут так сильно ошибаться. Просто хитиноглот вас за нос водит. Он как хамелеон, может так спрятаться, что вы его просто не замечаете. А собаки больше полагаются на нюх, а не на глаза. В принципе, как и я». «Чего-чего? Вот с этого момента поподробнее!» Оживился Тимофей и даже свой шипастый шлем с головы стянул. «Не знал, что он хамелеон. А как он это? Превращается или исчезает? В общем, как он хамелеонит?» «Все его тело покрыто мельчайшими чешуйками, на которых есть особый магический раствор, позволяющий хитиноглоту менять цвет, приспосабливаясь к окружающей обстановке». «Откуда ты об этом знаешь?» — удивился Афоня. «Нам о таком не рассказывали, а я сам никогда с ним не сталкивался. В прошлый раз я учуял его эфир и мельком заметил на обратном пути, когда мы садились в машину». «Что ж ты не сказал? Он ведь дорого ценится, особенно его панцирь. Говорят, он такой твердый, что пули от него рикошетят», — возмутился Тимоха. «Не до него было. Люди в лечебнице умирали», — ответил я. «Ясно. А зачем ты нас сюда вызвал?» — усмехнулся Афоня. «Хочу найти хитиноглота». «А кто же этого не хочет? Только никто не знает, как». «У меня есть одна задумка. Нужно то, что принадлежит хитиноглоту. Клочок шерсти, кусок панциря или коготь, что угодно». «Ну, мы такое не собирали. Был какой-то кусок когтя, который собакам дали понюхать. Только где его сейчас найдешь?» — развел он руками. «Значит, надо найти еще один кусок или еще что-нибудь. Кто ближе, деревня, в которой он бушевал, или ферма?» «Деревня! Она здесь, совсем рядом, 15 км. — махнул рукой Тимофей. «Поехали». Мы забрались в укрепленный внедорожник охотников и все вместе поехали в деревню под названием Иванушкино. Деревня как деревня. Деревянные дома, огороды, куры, собаки и коровы. Афанасий остановился у дома старосты и просигналил пару раз. Из аккуратного домика, выкрашенного в ярко-оранжевый цвет, вышел плешивый мужчина лет 60 и торопливо двинулся к нам. «Здорово, служивые!» — поздоровался он, едва вышел из калитки. «Ну, чего, нашли мутанта?» «Приветствую, Акакий Остапович», — ответил Афоня. «Нет, не нашли еще. Вот», — он указал на меня. «Приехал человек из столицы, хочет помочь нам». «О, из самой столицы!» — с благоговейным шепотом повторил за ним староста. «Здрасте, будем рады, если поможете». Он несмело протянул мне руку, которую я с готовностью пожал. «А то наши деревенские боятся из дома нос показать. Все им мерещится, что снова этот мутант явился. Ох, и страху мы натерпелись. У нас же как раз праздник был. Мы собрались на нашей площади». Он кивнул на поляну, виднеющуюся между домами. «На ней стояли грубо сколоченные столы и скамейки. А этот чудовище как выбежит! Детей-то мы сразу в охапку и в ближайшем доме заперли. Мужики взяли, что под рукой было, да пытались его отогнать». Он замолчал, тяжело вздохнул и провел рукой по лицу. «Вчера аж троих похоронили. Еще с десяток в больнице лежат, лечатся. Ах, и силен мутант!» Староста обхватил себя руками и опасливо огляделся. Похоже, не только жители, но и он сам очень боится появления хитиноглота. «И правильно делает, хищник может вернуться. На площади вашей все произошло?» «Да, там. А потом туда сбег», — указал он на лес, находящийся по левую сторону от площади поляны. Я двинулся к площади, внимательно осматривая округу. Если что-то находил, вдыхал эфир, отбрасывал и шел дальше. Охранники, охотники и сам староста мне не мешали, лишь внимательно наблюдали за моими действиями. Когда дошел до центра поляны, увидел место сражения, или, если точнее сказать, место расправы. Земля потемнела от крови. Вокруг валялись клочки одежды, оторванная подошва ботинка, женская косынка и разбитая посуда. Староста не смог сдержаться и тихонько запричитал, украдкой вытирая слезы. Здесь я уже был более внимателен и буквально на корточках облазил всю округу, надеясь найти хотя бы небольшой клок шерсти, ведь панцирь прикрывал только спину монстра. Я намеревался вызвать следопыта Тайгана, однако поиски не увенчались успехом. Я даже заглянул в лес, куда убежал монстр, но нашел только коготь медведя, шерсть куницы и рога лося. Тратить время на дальнейшие поиски не стал. «Здесь ничего нет, поехали на ферму», — велел я. «На ферму? Туда же долго придется ехать», — недовольно протянул Афоня. «Нас поставили в этом районе выслеживать». «Ну, тогда надо вызвать такси. Мне нужно хоть что-то, что поможет вывести на след». «Эх, ладно, поехали», — махнул рукой охотник. Когда небо начало темнеть, впереди показались огни. Ферма раскинулась на живописном холме, который с двух сторон огибали узкие речушки. Мы ехали по грунтовой дороге вдоль белых заборов, огораживающих пастбища. На самой вершине холма стоял крепкий деревянный дом с просторной верандой. Его окружали клумбы с высохшими цветами и аккуратными грядками, на которых уже ничего не росло. Урожай был убран. Позади дома виднелся амбар с темной крышей, рядом еще несколько хозяйственных построек и пруд, в котором уже никто не плавал. Когда мы остановились, из дома вышел парень лет 17 и настороженно уставился на нас, не спускаясь с крыльца. Однако, когда увидел Тимофея, то с облегчением выдохнул и пошел навстречу. «Тимофей Михайлович, вы снова приехали нас охранять?» — спросил он у охотника и с интересом посмотрел на меня с охранниками. «Не совсем, Николаша. Тут господин из столицы приехал», — он указал на меня. «Чтобы выследить монстра. Нужна его шерсть или коготь. Ты случайно не видел?» «Нет, но я туда и не ходил», — погрустнел он и, опустив голову, уставился себе под ноги. «Ясно. И не ходи», — Тимофей похлопал его по плечу. «Но ты подскажи, где нам искать». «Так вон туда идите», — махнул он рукой в сторону пастбищ. «Сразу увидите». «Хорошо. Держись, Николаша. Если помощь понадобится, не стесняйся, звони. Поможем, чем сможем». «Спасибо, Тимофей Михайлович. Мы уж сами как-нибудь. Мать старшего брата из Питера вызвала. Тетка с мужем завтра приедут. Помощников хватает». «Вот и хорошо. Бывай. Не печалься, как-нибудь все образуется. Без отца жизнь не сахар, конечно, но...» «Как это без отца?» — воскликнул он. «Вы что ж, не знаете? Жив он. Ранен сильно, но живой. Все сначала подумали, что помер, а в лечебнице сказали, что сердце стучит. Сильно его зверь порвал, но жив папка». «Вот тяна! Вот же борец твой отец! Всегда знал, что с Мишкой так легко не справиться. Крепкий он у тебя». «Да, но никто не знает, сможет ли он выкарабкаться. Плох он». Парень снова погрустнел. «Так, зелья у меня достаточно, можно и поделиться». Я снял с плеча рюкзак, вытащил пробирку с зельем исцеления и протянул ему. «На, держи. И скажи, что это лекарство тебе Александр Филатов дал. Оно поможет твоему отцу». Парень осторожно взял пробирку и с благодарностью посмотрел на меня. «Спасибо вам, господин. Сейчас же на велике поеду. Вы сказали от Александра Филатова?» «Верно». «Все, запомнил. Спасибо». На бегу прокричал он, схватив велосипед, прислоненный к стене дома, и, энергично работая ногами, рванул по дороге. Мы же все вместе пошли в указанном направлении. Как и в первом случае, издали было видно место бойни. Здесь шерсти хватало, только вся она принадлежала коровам или собаке. «Горгоново безумие! Неужели я зря приехал?» «Что будем делать?» — спросил Кирилл Попов, когда я признался, что мой план не удался. «Едем на вокзал?» «Нет, я так просто не сдамся», — твердо заявил я, глядя на пропитанную кровью землю. «Есть у меня одна задумка. Рисковая, но ничего другого я не могу придумать». «И что это за задумка такая?» — уточнил Афоня. — Нужно брать его на живца. — Как это? Мы же даже не знаем, где он сейчас прячется! — развел руками Тимофей. — Он, может, уже до границы добежал, а мы его здесь ищем. У мутанта хороший нюх, и я знаю одно средство, которое за несколько километров его приманит, — пояснил я. — А, ну, в таком случае можно попробовать. Только кого мы на приманку возьмем? Может, у фермеров коровку спросим? Али еще какую-нибудь животинку? Да хотя бы козла. Приманкой буду я сам, поехали. Мне нужно кое-что найти в Анобласти. Ответил я и направился к машине. Попов побежал следом. Ты что удумал? Как это ты будешь приманкой? Нет, так не годится. Почему? Я рывком открыл дверь внедорожника и внимательно посмотрел на него. А если мутант набросится на тебя? Именно этого я и хочу. Он будет охотиться на меня, даже не подозревая, что сам является добычей. Не волнуйся, я так уже проделывал. Когда это? Нахмурил он брови. Неважно. Отмахнулся я. Чуть не выдал себя. Просто вспомнил, как ловил огненную птицу. Это было гигантское существо, которое любило полакомиться аборигенами одного небольшого острова, что находился на моем пути во время кругосветного путешествия. Пришлось побороться, но я справился и привез домой веер из ее хвоста. Всю дорогу до Анобласти охотники и Кирилл пытались отговорить меня от рискованной затеи. Но я стоял на своем. Я совершенно не боялся, что он со мной что-то сделает. Во-первых, я учую его эфир раньше, чем он доберется до меня. Во-вторых, я буду во всеоружии. То, что я намеревался приготовить, будет действовать на мутанта так же, как афродизиак баронессы на генерала. Тиноглот просто не сможет не пойти по следу аромата, ведь я стану для него самой желанной добычей. Только после полуночи мы смогли зайти в Анобласть. Найти нужный монорос не составило труда, но пришлось побороться с измененными гиенами, которые окружили нас, надеясь на сытный поздний ужин. Им не повезло. Даже если раны заживут, то конечности новые не отрастут. Зелье я приготовил прямо на капоте внедорожника, в пустой пробирке из-под разъедающего прикосновения, и, хорошенько обмазавшись полученным составом, двинулся вглубь леса. Остальных я предупредил, чтобы не смели идти за мной. Все, конечно, поворчали, но остались ждать меня у ворот Анобласти. А я все шел и шел, усиливая эфир трав, чтобы их аромат разносился как можно дальше. Через полчаса бесцельного брожения по лесу усмехнулся, поймав себя на мысли, что просто мечтаю о том, чтобы на меня набросился монстр. Но вскоре я учуял его.